Глава 13. Всякие разные боссы. Я стоял у входа во двор форпоста и рассеянно наблюдал за тем, как масса подпрыгивает на месте, поводит плечами, разминает шею. В общем, изображает из себя боксера перед выходом на ринг и всячески показывает, какой он крутой. «Раза», также немного рассеянно сказал я, «а вот у меня есть заклинание под названием «Вырвать кость». И я вот что подумал. Этот огромный дурень ведь из костей состоит. Так что если из него их несколько вырвать, то получится...» «Скорее всего, получится». Она смотрела на меня светящимися глазами с улыбкой. «Попробовать точно стоит. Если что, выскочим оттуда и спрячемся в доме. Туда он не пролезет». «Масса!» – внезапно заорала она. «Ну мы идем уже или нет?» «Нет, с этой женщиной точно что-то не так. Такие резкие смены настроения настораживают». Масса обернулся. Кажется, хотел сказать что-то не очень лицеприятное. Но сморщился, отвернулся и выдернул меч из ножен, показывая окончательную степень готовности. И вот мы впятером все как один сделали шаг и пересекли линию порога ворот форпоста. Уже второй раз за сегодня. Похоже, меня настигла какая-то временная апатия. Я совершенно равнодушно смотрел на то, как гигантский скелет затряс мечом над головой и издал знакомый уже клокочущий рев. Как окутывающие его красные молнии метнулись к стенам форпоста и сформировали барьер, отгородивший двор от остальной части пещеры. Как раз исказившимся лицом бежала к пруду. Шутка. Она просто заорала. «Засада!» Как будто без нее об этом никто не догадался. Но исказившееся лицо было в наличии. Вот, значит, как. Смертельная битва. Или мы его, или он нас. Никакого отступления в зачищенный дом не будет, наивная девочка Раза. Первой на скелета среагировала Шиза. Эту вообще ничего не проймет. Ей наплевать на размер и ранг монстра, она в нем видит только потенциальный лут. Так что сначала в сторону Кентуриона полетела ее стрела из нового колчана. Затем опомнилась Раза, применив свой медленный демонический спелл, снявший со скелета изрядное количество жизни. Но не более того. И только потом отмер я. Первым в дылду полетел паутинный кокон. Не то чтобы я на что-то надеялся, но... В общем, кокон не сработал. Точнее, сработал, но не так, как надо. Замотал этой громадине одну ногу и все. А вот заклинанию «Вырвать кость» я готов поставить 10 баллов из 5 возможных. Несмотря на то, что эта громадина рванула в нашу сторону, нацеливаясь точно на прикрывающегося новым щитом массу, результат моего каста был прекрасно виден. Первое применение лишило его ребра. Второе – фаланги пальца. Я понял, что если мне повезет, и я смогу одним из кастов выдернуть Кентуриону позвонок, на этом битва закончится. Но действие следующего каста вообще не было видно. Что-то ведь исчезло, правда? Может быть, зуб? Монстр тем временем дошлепал своими громко бухающими шагами до нервно пританцовывающего на месте массы и занес огромный меч для удара. Танк перестал дергаться и четко, как будто 100 раз репетировал, опустился на одно колено, прикрыв голову щитом. Сила и скорость удара мечом были такие, что мне показалось, что Кентурион вобьет массу в землю, как гвоздь, по самую шляпку. Однако щит мягко вспыхнул, и меч как будто легко коснулся его поверхности. Так, по крайней мере, показалось. Лицо массы после этого можно было использовать в пещерах вместо светоча. Скелет размахнулся и вмазал еще раз, но с таким же эффектом. А потом мне повезло. Мой очередной каст вырвал у монстра одну из фаланг большого пальца правой руки. И меч просто выпал на землю. Пока скелет наклонился, чтобы поднять меч левой рукой, спелл вырвал у него бедренную кость левой ноги, и тот в результате завалился на землю, после чего сел и опять шарахнул массу мечом. Но левой рукой получилось не так ловко и не так сильно. Еще один удар, в этот раз по дуге, параллельно земле, как я и боялся. Но на пути меча снова встал легендарный чудо-щит, и удар нейтрализован, а затем еще одно везение. Заклинание вырвало скелету плечевую кость левой руки. Остальное было делом техники. Мы кружили вокруг гиганта, пытающегося нас достать, передвигаясь на 2,5 конечностях, и располосовать ненавистного танка хотя бы когтями, поливая его заклинаниями и стрелами, и через некоторое время противник пал. Наши торжествующие вопли слились с электрическим треском исчезающей магической ограды. Масса отплясывал джигу в обнимку со щитом. Шиза метнулась за лутом. А Раза резко повернулась ко мне с горящими от восторга глазами. «Ты читер!» – восторженно закричала она, обвиняюще ткнув меня пальцем. «Ты усранский читер! Обожаю тебя!» Она порывисто схватила меня за плечи, привстала на цыпочки и слюняво чмокнула в щеку, после чего слегка оттолкнула от себя и обернулась назад. «Шиза, ну что там, не тяни!» Из достойного упоминания только очень редкий меч и кольцо на ловкость. Оно получше одного из моих. «А меч?» – подозрительно спросила Раза. «Опять Массе повезло?» «Нет, он двуручный, на продажу только». «Ну и то дело. Пойдемте смотреть, что у них тут за домик». Домик, честно говоря, внушал. Был он трехэтажным, что для Вальдира, ориентирующейся на условное средневековье, весьма немало. И выполнен в готическом стиле, что весьма неожиданно, учитывая местные ссылки геймдизайнеров на римские легионы. Казарма личного его великолепия 8-го легиона – 3-я когорта. Именно так было написано на сохранившейся позеленевшей медной табличке рядом с готической аркой входного портала. Шиза мгновенно после прочтения состроила мордашку, как у кота, заметившего миску молока. «Казарма!» – протянула она, сложив ладошки перед грудью. «Тебя так привлекает солдатский быт?» – поинтересовался я. «Фи!» – она фыркнула, наморщившись. «Туалет на 15 рыл и вонь носков? Вот еще! Ты что, не врубаешься? Реально? Раза, Аль не врубается!» «Аль!» – терпеливо начала подошедшая Раза. «Если есть казарма, то есть и что? Что-что? Правильно, арсенал! А в арсенале у нас что? Что-что?» «Я понял!» – терпеливо улыбнулся я. «Этого следовало ожидать!» «А еще там должна быть казна!» Протянула Шиза, глядя на табличку. «Сундучок. Нет, лучше сундук. Сундучище со всякими вкусностями. Стоит и ждет меня. Где там Шиза?» – плачет он в кулачки. «Когда она придет и меня опустошит. Она оттопырила нижнюю губу и покрутила кулачками напротив глаз, изображая, очевидно, плачущий сундучище. «Хрясь!» Эта масса практически с разбега засадил лезвие трофейного меча под табличку и с протяжным оторвал ее от стены, после чего с деловым видом засунул ее в мешок, буркнул «пригодится» и встал напротив входа, приглашающе махнув рукой. Дескать, давайте там, не тормозите, часики тикают. Входной холл на 100% соответствовал моим ожиданиям. Высокий, пустой и захламленный до нельзя обломками мебели, полусгнившими тряпками и ржавыми железяками. Два прохода прямо перед нами были забраны ржавыми и заросшими паутиной решетками, а между проходами находилась широкая и удобная лестница на второй этаж, которая была разрушена до такой степени, что пользоваться ей было совершенно невозможно. После настороженного оглядывания все занялись своими делами. Масса пошел на разведку. Мы с Разой тихо обсуждали, с какого прохода начинать. А Шиза с Оливером копались в мусоре в поисках ценностей, которые каждый из них понимал по-разному. Ей важна была рыночная стоимость, а вот ему – вкусовые ощущения. «Не заперты обе», – обрадовал нас Масса, после чего мы отправились в правый проход. Не обошлось без сопротивления. Точные копии уже упокоенных снаружи скелетов и мертвяков паками по 4-6 штук, иногда в сопровождении одного щитоносца или топорщика. Нам, по большому счету, на один зуб. Они встречались как в коридоре, так и в расположенных по его бокам комнатах, которые использовались как спальные помещения, судя по остаткам мебели и ткани. «Что-то новенькое в луте появилось», – обрадовала нас Шиза после первой же стычки и передала мне в руки пузырек, который определялся как концентрат света мертвых, с припиской, что это предмет, необходимый для задания. «И много таких?» – покрутил я пузырек в руке. «Как минимум один в каждом гаде». Шиза отобрала пузырек обратно. «Давай сюда, для чего-то они ведь пригодятся». Коридор свернул влево, все так же демонстрируя нам двери разной степени гнилости с правой и левой стороны. Коридор оказался недлинным, впереди виден был еще один поворот налево, так что, скорее всего, он должен замкнуть круг и закончиться в том же самом холле. Вот только на середине этого самого коридора нам встретилось кое-что новенькое. Двустворчатые двери по обе стороны. Аккуратно отворив левую, мы увидели мечту Шизы, а именно помещение, перегороженное металлической решеткой, за которой виднелись шкафы, коробки, сундучки, сундуки и сундучищи. Быстро посовещавшись и задавив бунт одной не в меру жадной юной особы в зародыше, мы решили зачистить этаж до конца и только после этого вернуться сюда для разграбления. Так что мы вышли в коридор и пересекли его для того, чтобы не менее осторожно открыть вторые двустворчатые двери. И опять за дверями никого. Это явно был рабочий кабинет, а не спальное помещение. Шкафы с мусором на полках, который когда-то был книгами, пара рабочих столов вдоль стены, заваленных битым стеклом и испорченными алхимическими приспособлениями. И он. Огромный письменный стол из красного дерева, практически не тронутый временем, только покрытый толстым слоем пыли. На столе практически ничего нет, кроме нескольких небольших кучек мусора и изъеденной временем и книжными червями книги. Подталкиваемый в спину и пониже ее масса подошел к столу. Прикрывая щитом, аккуратно выдвинул все многочисленные ящики, пошевелил кончиком меча кучки на столе, сдвинул в сторону книгу. Странно, но ничего не взорвалось и ничего не воткнулось. Так что теперь масса был отправлен разгребать мусор на полках. А столом вплотную занялась Шиза, комментируя вслух находки. «Золото! Много! Почти 10 000! Камни драгоценные! Мелкие, но отличного качества! Кинжал! Тьфу, мусор! Бумаги сгнившие, не читаются! Еще бумаги! О!» Она воздела пальчик в воздух. «Кнопка! Нажимаю!» И, не обращая внимания на наш синхронный вопль, вдавила кнопку в поверхность. В дальней от входа стене что-то щелкнуло, заскрежетало, посыпалась пыль, и нашему взору предстал дверной проем, в глубине которого виднелась узкая спиральная каменная лестница, уходящая наверх. «Как хорошо, что в Вальдире невозможно посидеть!» Недобро глядя на Шизу, произнесла Раза. «И обкакаться тоже!» Донеслось от продолжившего раскапывать мусор массы. «Зато теперь мы понимаем, как наверх подняться!» Преувеличенно бодро отрапортовала Шиза. Ее точно ничем не пронять. Мы закончили зачистку коридоров и вернулись в комнату с решеткой. Пока Шиза, высунув язык, ковырялась отмычками в замках. Да, у нее есть отмычки и соответствующий навык. Почему это, я не удивлен. Я завалился на пол рядом с Разой и достал ту самую погрызенную книгу, что мы нашли на рабочем столе в кабинете. Это оказался рабочий дневник одного из придворных магов местного правителя, которого тот самый маг именовал только как его великолепие. Насколько я понял, этот его великолепие постоянно воевал, и вопрос с количеством, а главное качеством армии его волновал чрезвычайно остро. Поэтому он объявил конкурс среди магов на создание непобедимой армии. Были отобраны 4 мага, каждый из которых получил для опытов по когорте 8-го легиона, что серьезно проштрафился перед его великолепием, сбежал с поля боя, судя по всему. Так как автор дневника был некромантом, то для него вопрос был ясен. Он создавал для своего правителя армию неживых. Судя по валяющимся по всему зданию казармы костям побитых нами мертвяков, ему это удалось. Писал он и про конкурентов. Один из них пытался отделить душу солдата от тела и дать ему возможность воздействовать с материальным противником. Про другого было упоминание, что привезенная ему по запросу кровь демонов привлекла в город толпу нечисти. Про третьего он писал, что городские кузнецы и алхимики работают на него, не покладая рук. И только автор у нас чистенький, никого не эксплуатирует, понимаете ли. Чем дальше, тем более изгрызенными были страницы. И вот на части, где он с восторгом описывает попавшую ему в руки темную книгу, открывающую секреты существенного усиления неживых, читать уже стало невозможно. «Yes!» Прошипела, наконец, Шиза после очередного громкого щелчка замка, после чего отошла чуть в сторону и сделала приглашающий жест, сопровожденный легким поклоном в сторону массы, конечно. Он у нас является штатным средством разминирования. Ему и дверь открывать. Масса вздохнул, прикрылся щитом и толкнул дверь мечом. Та распахнулась, раздался треск, и в щит воткнулись одна за другой 3 стрелы. Первая с ядом, вторая огненная, а вот третья взорвалась сразу после попадания. «А, суки, ненавижу!» Немедленно запричитал наш танк. «Прочка! Шарлотта, прости! Ты как?» Он обнял щит обеими руками и принялся оглаживать его, ее, по бокам. Раза немедленно закатила глаза и покрутила пальцем у виска. А Шиза заржала, как лошадь. Точнее, как пони, учитывая ее тембр голоса и габариты. Впрочем, ржание почти мгновенно прекратилось, так как у нее появилось более насущное занятие. Она бросилась внутрь, исчезнув в глубине стеллажей. Я тоже зашел внутрь и осмотрелся. Несколько рядов полок занимали дальнюю часть помещения. На боковинах каждой из них, обращенных на меня, были нанесены символы. Меч, щит, лук и звезда. А в ближней части стояли те самые сундучки, сундуки и сундучища, про которые я упоминал ранее. Вот к одному из небольших сундуков я и подошел. Вынул из ножен верный, хоть и неиспользуемый мингош и вставил сбоку, аккуратно открыл крышку. Ничего не произошло. Да и не могло, потому что в случае срабатывания ловушки в этом сундуке от арсенала ничего не осталось бы, ибо он был забит взрывзельями. «Вот я и сэкономил 10 000 на рецепт», – подумал я, перекладывая 1,5 десятка зелий себе в карман. «Следующий сундук?» «Нет, сундучок. Почему-то манит меня вон тот маленький простой сундучок на столе». Пока я шел до стола, обратил внимание на своих собратьев и сосестер по оружию. Шиза металась вдоль полок, случайным образом выхватывая предметы и бросая ненужные на пол. Масса двигался вдоль полок размеренно. Брал какую-то вещь, сразу надевал, кладя заменяемый предмет из инвентаря обратно на полку. Потом брал новую, заменял ей только что надетую. И так по кругу. Разы не было видно, только что-то шуршало и громыхало у дальних стеллажей со звездой. Сундучок оказался без сюрпризов в виде ловушек. Внутри обнаружилась пачка бумаг, в которых без особого труда узнал отчеты о покупке и продаже ремесленных и алхимических ингредиентов. Не может с этим сундучком все быть так просто. Нутром чую. Перелистывание документов принесло мне 2 листочка, существенно выбивающихся из массы остальных. Это были рецепты. 1 алхимический. Соколиный глаз. Тип. Алхимическое зелье. Описание. Зелье, на определенное время увеличивающее шанс нанесения критического удара и повреждения от критического удара. Размер увеличения зависит от качества зелья и уровня мастерства создателя. Внимание! Не употреблять повторно до окончания срока действия во избежание передозировки. Класс предмета. Редкий. Замечательное зелье. И по уровню мастерства мне вполне подходит. Вот только с инграми придется повозиться. Второй рецепт был ремесленным. Покровы Оливи. Ремесленный рецепт. Описание. Рецепт для портного на изготовление фартука из плотной ткани, украшенного аппликацией из кожи. Не только увеличивающего мастерство кулинара, но и прекрасно защищающего от горячих брызг и капель соуса. Класс предмета редкий. Не знаю, насколько редок или хорош этот рецепт, но на продажу пригодится. Идеальный лут. Ничего не весит, место в мешке занимает минимум. Стоит дорого. Надеюсь. Я потер ладони, направился было еще к одному манящему меня сундуку, но был прерван явлением Шизы. Она щеголяла в новом, весьма фривольном кожаном доспехе, какой-то тряпичной повязкой на голове и с новым луком за спиной, с серыми, почти белыми плечами и вычурной, отполированной до блеска рукоятью. «Что?» – насупилась она, заметив мой оценивающий взгляд. «Тут показатели защиты знаешь какие? Ого-го! Ультраредкая вещь! Да и прятать мне, в отличие от Разы, почти нечего!» «Тут ты права. Если бы Раза надела такой костюмчик, там бы все так вывалилось!» Под насмешливым взглядом Шизы я чуть было не замечтался, но меня прервал возглас Разы. «Аль, иди сюда, покажу кое-что!» «Иди, иди!» – съехидничала Шиза. «Может, обломится чего? Не потрогаешь, так посмотришь?» Воодушевленный таким напутствием, я оставил приступившую к потрошению сундуков лучницу и направил свои стопы к последнему ряду, ориентируясь в основном на грохот бросаемых на пол вещей. «Вот!» Не отрываясь от обыска очередной полки стеллажа, протянула мне что-то в руке Раза. «Ты у нас главная ударная сила, тебе пригодится!» Я принял из ее руки недлинный, 50 сантиметров, жезл в виде тонкого пучка прутиков с белой корой, перевязанных в нескольких местах тонкими красными веревочками. Вершину жезла украшала навершие в виде крохотного 2-лезвийного топора. Фасция мага Ликтора. Тип. Экипировка. Описание. Жезл, символизирующий право его носителя защищать, карать и миловать. Плюс 15 к мудрости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 5 к защите от физических атак. Плюс 3% к наносимому нефизическому урону. Плюс 3% к силе излечения. Право карать. На 1 минуту после активации способности ваш урон увеличивается на 10%. Не может быть применено одновременно с правом миловать. Откат способности 10 минут. Право миловать. На 1 минуту после активации способности наносимый вам урон уменьшается на 10%. Не может быть применено одновременно с правом карать. Откат способности 10 минут. Проводник магии 2. Вы можете привязать к жезлу два из имеющихся у вас заклинаний и в дальнейшем применять их из экипированной жезлом руки. Привязанные заклинания можно сменить в любой момент, кроме состояния боя. Прочность. 214 из 350. Качество. Очень редкий. Я непонимающе уставился на Разу. Почему она отдает мне такую шикарную вещь? После ее-то истерики, вызванной приступом жадности космической величины. Я себе тоже нашла. Словно прочитала мои мысли Раза. Мне больше подходит, чем этот. Дает бонус к огненной стихии. А ты чего стоишь тут? Она оторвалась от полок, сделала шаг ко мне и оказалась совсем близко, пристально глядя мне в глаза и положив ладонь мне на середину груди. Смотри, там Шиза все плюшки себе прикарманит. Я все. Гаркнул мне прямо в ухо Масса. «Готов идти, хоть куда!» Момент был испорчен. Я обернулся и уставился в изумлении на Массу. Он сменил свою невзрачную кольчугу на пластинчатый доспех из овальных чешуек красно-золотистого цвета. На нем был стальной шлем с поднятым забралом в виде оскаленной злобной морды с коротким щетинистым гребнем вдоль головы. Наручи и поножи были кожаные с металлическими вставками. В руках он держал короткое, чуть выше своего роста, копье с украшенным резьбой древком. «Тут части двух редких сетов», — довольным голосом принялся объяснять Масса. «Наручи и поножи из сета Висцеларий, а доспех и шлем из сета Максимус. Бонусов дают немного, но они есть. А вы чего тут делаете?» «Малину собираем. Не видишь, что ли?» — фыркнула Раза, направляясь туда, где громыхала крышками сундуков Шиза. «Извини, чувак». Немного смущенно улыбнулся Масса, хлопнув меня по плечу и направляясь за ней следом. Я пожал плечами и пошел за ним. Шиза была довольна. Она опустошила несколько больших сундуков, скинула в них те ценности, что не влезли в инвентарь, а когда мы подошли ближе, она уже дописывала магическим стилусом на крышке последнего из трех сундуков. «Собственность Офелии безумной. Кто возьмет, тот козел». Нас ждал второй этаж. Ничего особенного он нам не продемонстрировал. Тот же коридор, комнаты, лестница наверх в кабинете. Вместо арсенала мы нашли комнату для тренировок, забитую тренировочным же оружием. Шиза шипела, как кошка, и плевалась, как лама. Лута полно, но горсть медных монет ему красная цена. Зато я получил еще один уровень. Третий этаж отличался от предыдущих двух. Здесь явно жили офицеры. Десяток комнат на весь этаж и, как венец, покои самого главного. Трехкомнатные апартаменты с видом на город. В них мы нашли второй предмет вожделения нашей охотницы – казну. Невзрачный такой сундучишка с полусотней тысяч золотых, которые мы мгновенно поделили поровну и отправились на крышу. Верные тактики «сначала поглазей, потом атакуй» мы осторожно выглянули поверх последнего пролета. Вот он, финальный босс этой казармы. Мертвяк, закутанный в бывшую когда-то белой тогу, с горящими красными глазами и без видимого присутствия доспехов или оружия. На поясе специальный чехол на три свитка, сразу же приковавший мое внимание. Это хреново, это значит, что он маг. А у него, между прочим, еще и свита имеется. Три здоровенных скелета в панцирях и шлемах с надписью над головой «Ликтор». И со штуками, похожими на мой новый жезл, только намного больше метра длиной. И топор там внутри явно настоящий. «Трибун Путридум», — медленно прочитала Раза. «Этот явно маг, а те трое тоже маги?» «Нет, я был абсолютно уверен в себе. У меня жезл ликтора мага, а это обычные, так что физовики точно». «Не нравится он мне», — встрял Масса. «Кто конкретно?» «Да все». Масса присел на ступеньку лестницы, на которой стоял. «Чую подвох какой-то. Вам-то что, держать их не вы будете?» «У тебя же Шарлотта есть», – делано удивилась Шиза. «Она вытянет». Раза прыснула от смеха в кулачок и продолжила командовать. «Масса, берешь на себя ликторов. Мы вместе с петами мастера выносим трибуна. Есть возражения?» «Мне это не нравится». Продолжил гнуть свою линию Масса. Но возражений нет. Призыв зверинца, обкаст, действия, набившие уже оскомину. Наконец мы готовы и делаем дружный шаг на крышу. Как только порог был переступлен, трибун пожаловался на нашу наглость утробным ревом. Ликторы мгновенно отреагировали на его вопль и слитным движением выхватили топоры из пучков веток, после чего начали расходиться, беря массу в клещи. Я решил облегчить танку жизнь и запустил паутинный кокон в центрального ликтора. Тот мгновенно отреагировал. Взмахнул перевязанным красной веревкой пучком веток, и заклинание отразилось от пучка, улетев куда-то за пределы крыши. Вот это номер. Ну хорошо, придерживаемся плана. Я поднял жезл, и цепь молнии ударила трибуна, отразившись на всех трех ликторов. Точнее, должна была ударить. Ведь за мгновение до поражения эта тварь успела выхватить из чехла свиток и раздавить его своими дохлыми лапами. Образовавшийся вокруг трибуна голубоватый пузырь отразил молнию, а под хитбаром босса появился еще один бар голубого цвета. Он, получается, только что хитбар свой удвоил. «Меняем план», — крикнул я. «Валим ликторов, работаем по ассисту». Команда сработала, как швейцарские часы. Оливер сбил правого ликтора с ног. Шиза дырявила его стрелами из нового мощного лука. Мы сразу и поливали заклинаниями. Я опять применял вырвать кость. Благо, к жезлу можно привязать два заклинания. Ликтор пытался подняться, отмахивался от спеллов своим веником. Но ото всех не отмахнешься. Так что хитбар его таял достаточно резво. Два остальных ликтора тем временем добрались до массы. И он начал свой танец с бубном, то есть щитом, не давая себя прибить. Я вполглаза наблюдал за трибуном, который явно готовил какую-то крупную пакость. Руки его мелькали. Овеществленная магия закручивалась перед ним фиолетовой спиралью. Суть трибуна Путридума была ясна. Он был явным дебафером. Процесс подготовки заклинаний долгий, тягомотный. Но уж когда жахнет... А мы волей-неволей начали играть в его игру. Трибун жахнул первый раз, когда первый ликтор был повержен. Мы перенесли огонь на среднего, дружно смахнув из поля зрения сообщения системы и сопроводив его таким же дружным горестным воплем. «Внимание! Вы находитесь под действием эффекта «Домино Т». Вы наносите на 15% меньше магического урона. Эффект нейтрализован способностью «Власть разума». Вы наносите на 10% меньше немагического урона. Эффект нейтрализован способностью «Власть разума». Раз в минуту вы теряете количество жизни в размере 2% от максимального значения жизни. Эффект нейтрализован способностью «Власть разума». Не поможет. Если бы ликторов было хотя бы пятеро, может быть и помогло бы. Но сейчас уже не поможет. Нас для них слишком много с учетом петов. Вот смотрите фокус. У Оливера откатилась способность порвать в клочья, и уже второй ликтор летит вверх тормашками. На него сверху сразу же накинулись не только трансформированный кабан, но и три злобных паука величиной с бульдога и одноглазая жаба. Так что долго он не протянет. Вот только не нравится мне новая магия, которую трибун готовит. Спираль в этот раз бледная, желто-зеленого гнилостного оттенка. Каст второго спелла трибуна опять совпал с падением ликтора. В этот раз спираль перед трибуном лопнула, забрызгав все вокруг, и в результате практически вся поверхность крыши, на которой мы вели бой, оказалась покрыта отвратительной гноеподобной субстанцией, сразу же начавшей вешать на нас одно отравление за другим. С таким власть разума не справится. Я начал применять на себя очищение, но оно особо не помогало. Пока я снимал отравление, вешалось другое, а то и два. Масе-то хорошо, у него здоровье, как у слона. А вот нам сразу и улететь на респ проще простого. Хотя нет. Вот она стоит, и пиктограмм отравления у нее в статусе нет. «Есть участки незараженные!» — крикнула она, заметив мой взгляд. «Найди!» Действительно. Она стояла на крошечном пятачке изначального крышечного цвета. Рядом со мной тоже такой был. Шиза также услышала крик раза и переместилась на безопасный участок. Мочилова продолжалась с прежней силой. Третий ликтор был уже на последнем издыхании, и я решил обратить немного внимания на трибуна. Поставил рядом с ним две электросферы, пусть грызут щит понемногу. Не нравится мне и это заклинание, которое он сейчас готовит. В этот раз спираль овеществленной магии была бордовая, а такой цвет ничего хорошего не означает. И вот эта спираль лопнула одновременно с падением третьего ликтора. Наше поле битвы накрыло бордовым куполом, на внутренней поверхности которого начали собираться такого же цвета капли и капать вниз. Чем дальше, тем интенсивнее. Масе хорошо, он мгновенно прикрылся щитом и под этим импровизированным зонтиком уверенно двигался к трибуну, теряя жизнь от постоянных отравлений. Остальным, включая меня, прикрыться было нечем. Электрощит слетел с первых трех капель, после чего стала уменьшаться жизнь. Причем чем дальше, тем быстрее. «Давайте все, что есть!» – крикнул я остальным. «Надо его валить, или сами все тут ляжем!» Подавая пример, я активировал страницу книги, висящую у меня на поясе, усилив электрические заклинания. Применил умение с жезла, право карать и переключился на цепь молний. Дело пошло веселее. Синий хитбар защитного пузыря таял на глазах. Несмотря на то, что заклинание я применял только правой рукой. Левая была занята постоянным доставанием из мешка зелий здоровья и опрокидыванием их в рот. Однако трибун Путридум просто так стоять не собирался. Он откуда-то достал два меча. Странно, ножен у него на виду не было. Длинный и короткий. И принялся достаточно ловко кромсать подошедшего вплотную массу. Тому пришлось пустить в ход щит, открыв себя бордовым каплям сверху. Но трибун на этом не остановился. В промежутках между комбинациями ударов он приостанавливался, быстро формировал между пальцами фиолетовую сферу и метал ее в одного из нас. Больше всех почему-то доставалось Шизе. Чем-то она ему не угодила. Но вот голубоватый пузырь щита с легким дзиньком лопнул, и хитбар трибуна впервые дрогнул, уменьшаясь. Завопив во все горло «Ага!», я опять переключился на вырвать кость и с удовлетворением стал слушать хруст, сопровождающий каждый мой каст. На одном из первых же применений заклинания мне повезло. Спелл выдернул одну из костей предплечья правой руки трибуна, и из нее выпал меч. Но самое главное, что мертвяк потянулся к поясной сумке, но никак не мог вытащить из нее свиток, как ни старался. Ослабшая лапа все скребла по сумке, стараясь хотя бы откинуть крышку, но никак не получалось. Его Величество Рандом уберег нас от еще одной пакости, которую смог бы учинить этот весьма непростой босс. Так что сколько бы он ни ярился, сколько бы ни бил массу коротким мечом и не бросался в Шизу фиолетовыми сгустками, пришел и ему конец. Все случилось одновременно. Трибун Путридум развалился на запчасти. Гнойное покрытие крыши и бордовый купол над ней исчезли. А на месте, где стоял мертвяк, появилось медленно пульсирующее пятно, меняющее цвет с каждой пульсацией. Шиза мгновенно метнулась к этому пятну, за лутом, я полагаю, не обращая внимания на вопли Разы. «Нет, стой!» Как только Шиза дотронулась до пятна, оно лопнуло, и Шиза превратилась в посмертный туман. «Ну что за дура!» В сердцах топнула ногой Раза. «Ну совсем терпения нет!» Я пропустил ее слова мимо ушей, потому что пялился на свою левую руку, превратившуюся в покрытую обожженными язвами трехпалую конечность. И даже сообщение Шизы в чате отряда, набранное капсом, меня не особо волновало. А подумать там было о чем. «Народ, мы здесь больше не одни!»